что птицы едят? Даже камни. Правда, не для того, чтобы насытиться. Камешки в птичьем зобу помогают перетирать грубую пищу. Насекомоядные птицы едят насекомых. Зерноядные зерна клюют. Рыбоядные ловят рыбу. Птички-нектарницы пьют цветочные соки. Дятлы – древесный сок. Но нетрудно угадать, что едят такие птицы, как овсянка, просянка, коноплянка, кедровка. Немало и птиц всеядных. Вороны, например, все едят. Мясо, рыбу, зерна, насекомых, улиток и птичьи яйца, даже арбузы и дыни едят. Но особенно достается от птиц насекомым. Дятлы выколачивают их из древесины. Камнешарки достают из-под камней. Синицы собирают с самых тоненьких веточек. Мухоловки хватают прямо в воздухе. Вертишейки выкапывают из муравейников. Пищухи и поползни выковыривают из трещин коры. А ляпки под водой хватают. А кулики из-под земли достают. Ну, никуда им от птиц не укрыться. Так птицы очищают от вредителей леса, поля, сады и огороды. Они сторожа нашего урожая. Птицы очень прожорливы. Розовый скворец за день съедает саранчи втрое больше, чем весит сам. За месяц стая скворцов может съесть 100 тонн саранчи. Синичка может за день съесть столько, сколько весит сама. Сова за год ловит 1000 мышей и полевок. Грач за раз приносит птенцам до 70 гусениц. Маленький воробьиный сычек однажды запас в дупле 86 мышей, полевок и землероек. А совсем крошечная колибри выпила за день нектара вдвое больше своего веса. Птицы изобретательны. Чтобы достать семена из шишки, дятел заклинивает шишку в щель коры и долбит клювом. Оброненные семена тут же подбирают другие птицы. Некоторые птицы делают даже запасы еды. В дупло, как в холодильник, складывает сыч зимой мышей и птичек. Сойка прячет под мох желуди. Кедровка зарывает в землю кедровые орешки. Дюжинами приносит их в особом подъязычном мешке.